Стасим первый. Хор. Много есть чудес на свете. Человек их всех чудесней. Он зимою через море правит путь под бурным ветром и плывет, переправляясь привущим в круг волнам, землю, древнюю богиню, что в веках неутомимо, год за годом мучит он и с конем своим на поле плугом борозды ведет. Муж на выдумке богатый, из веревок вьет он сети, и сплетя добычу ловит. Птиц он ловит неразумных, рыб морских во влажной бездне, и зверей в лесу дремучем ловит он дубравых темных, и коней с косматой гривой укрощает он, и горных он быков неутомимых под свое ведет ярмо. Мысли его, они ветра быстрее, речи своей научился он сам, грады он строит, и стрелы сбегает, колких морозов и шумных дождей. Все он умеет, от всякой напасти верное средство себе он нашел. Знает лекарство он против болезней, но лишь почует он близость Аида, как понапрасну на помощь зовет. Хитрость его и во сне не приснится. Это искусство толкает его то к благим, то к позорным деяниям. Если почтит он законы страны, если в суде его будут решения правыми, как он богами клялся, неколебим его город. Но если путь его гнусен, ни в сердце мое, ни к очагу он допущен не будет. То бессмертных ли знак? Я с сомнением борюсь. Я ее узнаю. Как могу я сказать, что она не дитя Антигона? Злополучная ты, о, Эдипа, отца злополучного, дочь. Что случилось с тобой, Эль? Преступница ты? Преступила ль царевы законы? И в безумье то дело свершила? Входит страж с Антигоной.